Глава третья. Тони. Веселье началось с утра пораньше, когда я проснулась с по-прежнему тяжелой головой, больным горлом и заложенным носом под бодрый стук в дверь. Я бы сказала, под грохот, который с постели мог поднять не только простывшую меня, но и безвременно почившего. Выбравшись из-под одеяла, я на ходу бросила на себя взгляд в зеркало и ужаснулась. Глазки красные, волосы растрепанные, еще и на щеках румянец. Веселее не бывает. Спросонья не сразу вспомнила, что вчера вальсгарды все-таки вышли из номера, наконец-то оставив меня одну. Что им могло понадобиться, я понятия не имела, но между нами уже было столько всего, что стесняться посчитала излишним. Поэтому и дверь распахнула без вопросов, чтобы наткнуться взглядом на физиономию Гроу. Яростную, надо сказать, физиономию, с которой эта самая ярость сползала, но очень выразительно, уступая место непонятным чувствам. Визжать и отпрыгивать за дверь было бы как-то пошло, поэтому я просто сложила руки на груди и тут же об этом пожалела. Топик пижамки с виарчиками натянулся, подчеркивая то немногое, что он, в принципе, мог подчеркнуть. Например, заострившиеся от прохлады соски. Режиссерская дракономорда вытянулась, как гимнастка на растяжке, и я вздернула руки повыше. «Ладе», — мрачно сообщили мне. «Ты почему телефон выключила?» Судя по выражению этой самой дракономорды, сказать мне хотели много всего, но вот прямо сейчас передумали. «Не выключила. Он убился», — сказала я тоном прокуренной оперной дивы в отставке. «Твоего ж дракона! Что у тебя с голосом?» «Ничего. Сосна». Я подавила новый приступ желания отползти за дверь, потому что под взглядами Гроу по коже скакали огненные виарчики. От этого мне становилось неуютно, а волоски на затылке становились перпендикулярно коже. «Так что?» Последнее прозвучало грубо, исключительно потому, что внимательный взгляд и само его присутствие сильно меня напрягало. Несмотря на торчащее в дверном проеме плечо вальсгарда, несмотря на то, что мне предстояло терпеть присутствие Гроу целый день, а потом следующий день и еще много-много дней. «Выдвигаемся через полчаса, сбор в западном холле», — заявили мне. «Будь готова». А потом развернулись режиссерской спиной. «Всегда готова», — буркнула в нее и от души захлопнула дверь. На обратном пути бросила на себя еще один взгляд в зеркало, и оставшиеся волоски тоже встали дыбом. Ужас! Голова действительно напоминала бесполезную баклажку, в которую нагнали расплавленного металла. Если продолжится в том же духе, то к обеду я буду напоминать не Ильерскую, а подбитого на лету Виара. Поэтому с усилием продрав спутанные волосы и быстренько приняв душ, после которого меня начало знобить, я рванула не на завтрак, а в ближайшую аптеку. Там мне выдали пластинки, снимающие боль в горле и заложенность носа, а заодно пластинки от температуры, пояснив, что у последних побочный седативный эффект. Справедливо рассудив, что спать во время съемок не положено, тем более что температура у меня никогда высоко не поднималась, я наляпала себе одну на горло, другую на переносицу и спустя 5 минут, спасибо современной медицине, уже была готова к боевым действиям. Читай к съемочному дню под бдительным взором Гроу. По возвращении меня ждал сюрприз — смена вальсгардов. В отличие от привычного морозильника с ножками и его напарника, эти были чуть менее шкафоподобные, хотя обманчивая видимость деловых костюмов и не скрывала физподготовки. Оба высокие, темноволосые и стильные. Меня передали с рук на руки, спасибо хоть не буквально, и попрощались до завтра. Проводив единичку с подчиненным задумчивым взглядом, вздохнула. К отмороженному и его номеру 2 я уже как-то привыкла, даже контакт с ними нашла. Почти. А с этими мне что делать? Не представляю, как наша компания будет смотреться в аэробасе. Ума не приложу, потому что, несмотря на то, что сказал Рихт, я переживала о том, как меня примут после случившегося. Добиться расположения коллег стоило немалых усилий, читай «Танец над пропастью», и мне бы очень не хотелось его терять. Сейчас бы по-хорошему не выделяться лишний раз, но... «Ребят, может, вы «Просто за аэробасом полетите?» — спросила с надеждой, чиркнув ключом по замку. «Нет». «Ничего, что внешне разные. По многословности они похожи, как братья-близнецы. Думаю, с закрытыми глазами я даже разницы не почувствую. Ну что со мной может случиться в битком набитом людьми транспорте?» «Вы полетите на отдельном флайсе SLAD». «Еще лучше. Просить их высадить меня за углом, очевидно, бессмысленно». «Кстати, это вам». Явный лидер в этой паре движением фокусника вытащил из-под полы пиджака крохотную плоскую коробочку и протянул мне. «Верт J12. Смартфон стоимостью с флайса цикл или даже простенький флайс». «Подарок от первой леди», — пояснил Вальсгард и отступил в сторону. Я забрала коробочку и протопала в номер. Искушение заняться крутышкой прямо сейчас было велико, эта штука разве что не умела варить кофе и приносить завтрак в постель, но я решила отложить знакомство с ней до вечера, тем более что сейчас у меня оставалось очень мало времени, чтобы собраться и сообщить Гроу о том, что я лечу отдельно. Если честно, мне вообще ни о чем не хотелось ему сообщать, но режиссерская должность как бы намекала. Поэтому я быстро отменила заказ, а вот не надо было динамить меня с доставкой на утро. Покидала в сумку все самое необходимое, перекинула ее через плечо и вышла в коридор. В компании вальсгардов, под едва заметными взглядами сотрудников отеля и встреченных нами гостей, вышла в западный холл. При моем появлении стало как-то подозрительно тихо, и я всерьез задумалась о том, что Рихт — неисправимый оптимист. Его, кстати, нигде не было видно, равно как и Гроу, а вот Ленард помахал мне рукой. «Всем привет!» — сказала я и направилась к парню, вальсгарды двинулись следом за мной. Да уж, не выделяться — это не про меня. «Ленард, ты не в курсе, Гроу сегодня со всеми или отдельно?» «Понятия не имею», — пожал парень плечами. «А что?» «Мне надо кое-что ему передать». «Если хочешь что-то ему передать, это можно сделать через меня». Низкий ледяной голос Сибриллы эхом отразился от сводов западного холла, стилизованного под алые ретро. В этом царстве огня она смотрелась нелепо, как льдинка в плавильной установке, разве что эта льдинка наверняка могла бы заморозить плавильную установку. В лед. Она приблизилась к нам на своих умопомрачительных шпильках и остановилась, глядя на меня сверху вниз. Несмотря на каблуки, мы с ней были одного роста, но Сибриллу это совершенно не смущало. Аромат ее духов, таких же холодных, как она сама, изморозью протянулся по коже, в льдисто-голубых глазах мелькнула насмешка. «Боюсь, это связано с рабочими моментами», — подхватил ее снисходительный тон. «Так что извини, но ты вряд ли имеешь к этому отношение». Ленард икнул, а по губам Сибриллы скользнула улыбка. У нее даже помада, светлая, была словно припорошена инеем. «Имею и самые непосредственные», — она вскинула бровь. «Ты что, даже не удосужилась в список распределения ролей заглянуть, Танни?» Я покосилась на Ленарда, и он сделал большие глаза. В ответ я тоже сделала большие глаза. «Сибрилла Ридхарсон», — почему-то шепотом сказал он, — «Хиллирия и исполнительница главной темы саундтрека Кольерской». «Хиллирия? Сибрилла?» «Когда я в следующий раз решу что-нибудь подумать, кто-нибудь тюкните меня по голове». «Ну что, Тони», — Иртханесса улыбнулась, — «ты хочешь что-то передать Джерману?» «Если она еще раз назовет его Джерманом с таким милым оскалом, я тюкну ее». «Да», — сообщила я с не менее милой улыбкой, — «если ты по совместительству еще и секретарь, передай, пожалуйста, Джерману, что сегодня я лечу отдельно». Сибрилла наконец-то изменилась в лице, ледяная маска пошла трещинами, но что там из-под нее вылезет, мне наблюдать не хотелось, поэтому я обошла ее, еще раз вдохнув морозную свежесть раннего зимнего утра, как говорилось в рекламе какого-то умопомрачительного дорогого аромата, и направилась к выходу. Не знаю, как насчет леденессы, а у меня внутри похрустывали снежинки, которые драконически кололись. Должно быть, так себя чувствует горка, внутри которой набирает силу извержение. То есть снаружи она вся такая снегом покрытая, а внутри кипит варево, способное расплавить все что угодно в считанные минуты. Я относительно успокоилась, когда села во флайс, и мы набрали высоту. Солнце только-только поднималось над городом, и вершина Лимайны из-за этого казалась раскаленной. Со стороны выглядело невероятно красиво, когда пик горы, подобно маякам, охраняющих города башен, загорается, и свет от него начинает стекать по склонам, как раскаленный металл. Что я там говорила? Успокоиться? Внутри меня происходило нечто подобное. Когда я думала, что нужно терпеть Гроу каждый день, я даже не подозревала, что мне придется выносить каждый день еще и Сибриллу. Главное, чтобы не Гроу и Сибриллу вместе. Но они же не могут быть вместе. Да какая мне к драконам разница? Сложив руки на груди, смотрела на мельтешащие за окнами высотки, понимая, что я окажусь на месте раньше всех остальных. И что мне спрашивается делать? Надо было попросить фальцгардов и водителя, да, у меня помимо охраны теперь еще и личный водитель нарисовался, чтобы подождали аэробас или хотя бы летели не по верхней аэромагистрали, но в тот момент я думала немного о другом. Жаль, не взяла новенький телефон, чтобы почитать про вышеупомянутую звезду. Звезду, ха, плагиаторша. Ее даже ледяным голосом Ферверна назвали по аналогии с Леоной. К счастью, мы пошли на снижение быстрее, чем я успела попросить у своей охраны смартфон и начала изучать биографию Местрель Ридхарсон вплоть до пятого колена. Пока все, что я о ней знала, ее звезда взошла очень быстро и светила ярко, особенно над Ферверном, но ее голос и первый альбом, в особенности благодаря «Ледяной буре», покорили весь мир. У заповедника нас традиционно дожидался внутренний транспорт, его даже было видно, когда мы шли вниз по воздушному рукаву. «Ребят, на пребывание в заповеднике нужен особый пропуск, так что...» «Разрешение получено», — негромко отозвался сидевший справа брюнет. «Но кто бы сомневался, что оно получено?» «Я имею в виду, на территорию заповедника никто посторонний не пройдет, поэтому вы можете просто подождать снаружи». «Нет», — ответил тот же. В сочетании с темными волосами и смуглой кожей глаза льдинки в его внешности смотрелись особенно эффектно. «Нет?» «У нас приказ, Эссаладе, не отходить от вас ни на шаг». «А на съемках они что, вместо штативов свет держать собираются?» Подавив желание треснуть себя ладонью по лбу, вальцгарда треснуть хотелось сильнее, но я подозревала, что это может плохо кончиться. Откинулась на спинку. В очередной раз мысленно обозвав себя самкой Ацихары за то, что не взяла новый мобильный. Ладно, вечером мы с Леоной этот вопрос решим. Уверена, ей бы тоже не понравилось, если бы за ней по сцене ходили два шкафчика. Стоило Флайсу опуститься на землю, как сидевший слева вышел и подал мне руку. Наверное, я бы даже ее приняла, если бы не заметила шагнувшего ко мне Рихта с коробочкой в руках, в которой лежал смартфон. Поэтому для начала я наступила прямо на ногу вальцгарду, а потом треснула с головой о дверцу. «Ой!» Подозреваю, что вальцгард мысленно произнес то же самое, потому что ногу ему я отдавила знатно. Только вальцгардская гордость не позволила произнести это вслух. «Тони, осторожней!» Рихт кивнул моему сопровождению, вглядываясь в мое лицо. Я подавила желание потереть ладонью ушибленное место, когда мне протянули коробочку. «Вот, это тебе». «С какой радости?» — хотела спросить я, но не успела. Серебристо-стальной флайс Гроу опустился рядом с нами, дверца поехала вверх. Еще до того, как это произошло, я увидела Сибриллу на пассажирском сиденье. Сибриллу, которая вспорхнула со своего места, когда Гроу на ходу подал ей руку. Это вообще напоминало танец или постановку. Миг, и их пальцы соприкоснулись, другой, и она уже ступает на дорожку с таким видом, словно дорожка огненная, и сейчас Леденессе авансом вручат награду за роль Хиллерии. Следующий, и их пальцы разомкнулись, но в кино между ними точно проскочила бы искра или был бы сделан музыкальный акцент. По сравнению с этим, мой выход напоминал попытки Набла взлететь. Я цапнула смартфон из рук Рихта раньше, чем успела это осознать. «Спасибо», — сказала, глядя ему в глаза. «Это очень крутой подарок». Подарок действительно был крутой. Флагман одной из ведущих компаний по производству смартфонов — Рэнгданг. Конечно, не Верт J12, но временно сойдет, я думаю. Временно? Верт вообще понты. Рад, что тебе понравилось, — Рихт улыбнулся. Посмотришь? Конечно. Я вцепилась в пленку с энтузиазмом, раздирая ее ногтями, но в этот момент его дракон режиссерства шагнул к нам. Ладе, это тебе. Верт J12. Верт J12! 4000 чешуек мне на балкон! Я смотрела на коробочку в смуглой руке, испытывая смешанные чувства, потому что этой самой рукой Гроу вчера касался Сибриллы и сегодня касался Сибриллы, и почему-то это на миг стало неважным, когда я вспомнила, как он касался меня. Внутри что-то полыхнуло опасно, яростно и дико, и я кивнула на подарок Рихта. «У меня уже есть». «Это тебе, Ладе». Черты лица Гроу заострились. «Служебный, с выделенным номером, чтобы ты всегда была на связи со мной». «Мы вполне можем общаться через Сибриллу?» Я помахала рукой Иртханесси. «Она ведь не против?» Взгляд дракона-режиссера полыхнул. «Не нарывайся, Ладе. Ты уже нахамила Ридхарсон при всех, и если думаешь, что я буду это терпеть, то сильно ошибаешься. Никаких конфликтов на съемочной площадке». «Я что?» Сибрилла одарила меня очаровательной улыбкой, способной приморозить две средних тонни Ладе, а потом отвернулась с видом, что ей совершенно неинтересно то, что здесь происходит. Пока я пялилась на ее леденейшество, мне в руки сунули коробку со смартфоном. Пальцы Гроу зацепили мои, и огонь от этого прикосновения плеснул в ладонь. «Отвечать в любое время дня и ночи. Это понятно?» Вот теперь мне захотелось запустить коробочкой в режиссерский лоб. «Понятно», — ответила я. Повернулась было к Рихту, но в спину мне ударило. «Контракт, Ладе. Не забывай про контракт». Я хотела сказать, что с памятью у меня все в порядке, но в этот миг в воздушный рукав нырнул аэробас, а в ладонь Гроу легла изящная клешня Сибриллы. Обманчиво легко. И когда она бросила на меня насмешливый взгляд, мне снова захотелось запустить служебным смартфоном с выделенным номером в режиссерский затылок. Хотя лучше с двух рук. Одним в Гроу, другим в Сибриллу. Благо, оборудование позволяло. То есть ему можно бить морду Рихту за то, что мы погулять вышли, а я должна молчать и мило улыбаться на все Сибриллины приколы? Ну, просто пять. «Тони, что между вами происходит?» Негромкий голос Рихта выбил из состояния медленного закипания. «Между тобой и Гроу». «Ничего», — буркнул я. «И не солгала ведь. Ничего, кроме моего помешательства на нем и его желания превратить меня в боевую пиар-единицу. Наверное». «Ничего». Покачала головой и, демонстративно сунув выданный режиссером смартфон в сумку, вернулась к распаковыванию подарка Рихта. Спасибо ему, настаивать на продолжении темы Гроу он не стал. И когда я активировала номер сканированием радужной оболочки, просто кивнул в сторону аэротранспорта заповедника. Как раз в это время из аэробаса высыпали остальные, и я не стала задерживаться. Вальсгарды неотступно следовали за нами, а их присутствие добавляло приятных ощущений. На меня снова все пялились, и от этого хотелось кусаться. Больно. Несмотря на то, что мест в выбранном Гроу аэрокаре было еще предостаточно, я залезла в пустой. Села спиной к режиссеру с Сибриллой. Рядом со мной тут же устроилась охрана, и, оттеснив одного вальсгарда, ко мне втиснулся Ленард. «Ты чего такая мрачная?» Я не мрачная, я серьезная. А серьезная почему? Если у меня когда-нибудь будут дети, я сдам их няне без зазрения совести. Потому что рядом со мной охрана, и меня это бесит. Охрана покосилась на меня с двух сторон. А я что? Я им предлагала снаружи подождать. Серьезно, бесит? Это же круто! Ленард удивленно взглянул на меня. Чем? Ну, можно представить, что ты летишь на какую-то секретную миссию в сопровождении двух помощников. Да, и секретная миссия называется «Сыграй сцену номер 17 так, чтобы Гроу потерял челюсть в кустах». Или что тебя похитили злодеи, и тебе надо сбежать. От нас сбежать невозможно, заявил тот самый брюнет, таким тоном, что я чуть не проглотила жвачку, которую только что отправила в рот вместо завтрака. Зато Ленард пришел в полный восторг. «Круто! Они тебе даже подыграют!» Летающая вагонетка наполнилась и вслед за первой взяла курс на съемочную площадку в заповеднике. Учитывая, что шли мы по диагонали, теперь я снова могла видеть Гроу и Сибриллу, чьи волосы развивались на ветру в лучших традициях жанра рекламных роликов. Интересно, долго она потом будет их расчесывать, или ее фиксатор склеивает волосинки так, что даже торнадо с ними справится не под силу? Почувствовав на себе пристальный взгляд Рихта, посмотрела на него. Сидевшая рядом Гелла фыркнула и отвернулась к ассистентке, после чего я сделала вид, что любуюсь восходом над Сааландарским ущельем. Зрелище было красивым. Солнце разогревало камень и скользило по листьям, добавляя яркости гораздо круче, чем самый навороченный фильтр. Когда мы выгрузились у трейлеров, Гроу хлопнул в ладоши. «Начинаем со сцены номер 17, потом до съемки. Быстрее закончим, быстрее вернемся в Зингсприт. Полетели». «Интересно, если Сибриллу пнуть, она полетит?» Не знаю, как насчет Сибриллы, а вот меня слегка отбросило в сторону, когда Гелла зацепила меня плечом, шагая к трейлеру на полном ходу. Желание высказать ей все прямо на месте перебил Рихт. «Тони, на пару минут». Мы чуть отошли в сторону, пока съемочная группа растекалась по позициям. Кто на берег настраивать аппаратуру, кто в трейлеры, кто-то, как Ленард, гулять, дышать свежим воздухом и ждать до съемок. Я бы и сама сейчас с большим удовольствием погуляла, вместо того, чтобы сидеть в трейлере и терпеть затянувшиеся ПМС Геллы. Но, видимо, у меня без вариантов. «Слушай», — Рихт коснулся моего запястья, переключая внимание на себя. «Поскольку мы с тобой говорим откровенно, мне уже начинать бояться?» «Мы с Геллой познакомились, когда меня утвердили на роль». Рихт провел рукой по волосам, глядя куда-то в сторону, но потом снова посмотрел на меня. Внимательно и очень серьезно. «Мы с ней встречались, Тони». «Ну, супер! То есть вот это вот все было потому, что мы с ней встречались?» «Спасибо, что сказал», — сообщила я. «А главное, своевременно». «Ты сейчас о чем?» — Рихт нахмурился. «О том, что у твоей бывшей плохое настроение всякий раз, когда она меня видит, а я узнаю об этом только сейчас». «Что значит плохое настроение? Она тебе что-то сказала?» Обернулась на вальцгардов, парни попались понимающие и не вторгались в личные пространства, за что им большое спасибо. Не тот это момент, который я хотела бы обсуждать при них. Если честно, вообще не желала об этом говорить. «Забей!» Я махнула рукой. «Не собираюсь я забивать». Рихт шагнул ближе, и мне пришлось задрать голову, чтобы смотреть ему в глаза. «Тони, для меня это важно». «Важно, что мне сказала Гелла?» «Важна ты». «Со мной все в порядке». Я сунула руки в карманы. «Опять закрываешься». «Эй, влюбленные!» Ехидный голос Геллы прервал мое молчание. Она вышла из трейлера и сейчас стояла, сложив руки на груди. «Я, конечно, понимаю, что у вас гормоны и что я нереально крута, но за полчаса я грим все равно не сделаю. Так что...» Она вскинула брови, а потом развернулась и взлетела по лесенке. Хлопнула дверь. «Слышал?» — поинтересовалась я. «Тони». Рихт перехватил меня за руку, потому что я собиралась его обойти. Мы расстались, потому что она не была готова к новым отношениям. «Серьезно?» «Серьезно. Это не моя тайна, и не мне тебе ее рассказывать, но...» «Да не надо мне ничего рассказывать!» Я отняла руку. «У тебя, похоже, тот же прикол, что и у Гроу. Собери всех девушек съемочной группы и получи плавки с надписью «Дракон года». Все, мне пора». Спину мне пробуравили взглядом, но я не обернулась. Поднялась в трейлер, швырнула сумку на подставку и плюхнулась в кресло перед зеркалом. «Лицо попроще сделай, Ладе», — фыркнула Гелла. «Только после тебя», — огрызнулась. Начинались старые добрые съемочные будни. Ну, или продолжались, потому что впереди маячила заезженная сцена номер 17, которую мне предстояло играть на глазах Гроу. И Сибриллы, чтобы ее дракон сожрал и вернул в мир непереваренный, но через задний проход. Ассистентка Геллы врубила переносной кондиционер на максимум, что, в общем-то, можно было понять. Под солнышком в Саландарском ущелье мы мигом превратились бы в барбекю, если бы не он. Тем не менее, у меня опять заболело горло, и пришлось лепить на шею еще одну пластинку, а потом быстренько, пока Гелла не взялась за лицо, еще и на нос. В голове порхали виарчики и рычали дрангхатри, поэтому, когда Гелла задала вопрос: «Ты в порядке?» Я не сразу поняла, что обращаются именно ко мне. «В порядке», — сообщила я спустя минуту мыслительных умозаключений. «Я уже думала, что стала невидимкой. Не мое дело, но, похоже, у тебя температура, Ладе». «Не твое это точно», — хмыкнула я. «И, по-моему, температура у тебя. Иначе с чего тебе так трогательно обо мне волноваться?» Гелла изменилась в лице. «Да мне по чешуе, что с тобой будет?» «Вот, это уже больше похоже на правду». Больше мы с ней не разговаривали, а после кофе, который мне принесла одна из ее помощниц, в голове относительно прояснилось. И я использовала этот момент для разучивания сценария, точнее, для его повторения, потому что если мы еще пару дней поснимаем эту сцену, я смогу играть ее даже во сне. Стараниями Геллы и ее ассистенток образ Ильерской, как всегда, был закончен вовремя, точнее, за 2 секунды до того, как дверь приоткрылась и в трейлер заглянула Сибрилла. «Девочки, вы уже готовы?» Не знаю, скрежетнули это мои зубы или мой стул о краешек стола, но ее ледяной низкий голос вызывал сейчас только одно желание — взять ледоруб. Вернусь в номер, первым делом удалю из списка покупок и прослушивания «Ледяную бурю» и все остальные треки из Сибриллиного альбома заодно. «Готовы», — хмыкнула Гелла. «Чудесно», — Сибрилла ослепительно улыбнулась. «Пойдем, Тони». «Нет, она издевается, да?» «Да, она издевается. Я видела это в ее глазах под маской фальшивой дружелюбности», поэтому сейчас молча направилась к выходу, игнорируя улыбку на ледяной физиономии. Обойти Иртханессу, увы, не представлялось никакой возможности, она раскорячилась в проходе, как VR по естественной нужде. Пришлось ждать, пока ее леденейшество сползет по ступенькам. Грациозно, как правительница при доче толпы, выходит на балкон и только потом следовать за ней, точнее ее обгонять, благо я не гордая, пройду по травке. «Не боишься запачкать костюм?» — ударила мне в спину. «Боюсь», — хмыкнула я. «Именно поэтому решила держаться от тебя подальше». Вальсгарды топали за нами, и мне подумалось, что можно попросить их выкинуть Сибриллу в реку. Ну, наверное. «Думаю, нам стоит кое-что сразу прояснить, Тони». «Да, пожалуй, так будет лучше». Резко обернулась, и Сибрилла чуть не влетела в меня. Вот когда на ее лице проступали истинные чувства, хищность пополам с ядовитым раздражением, она становилась настоящей. «Ребят, подождите чуть подальше, а?» — попросила охрану. Не хотела, чтобы со стороны выглядело так, что я прячусь за спинами Леона и Рейнара. Надо отдать им должное, вальсгарды все-таки отошли, предоставив нам возможность пообщаться наедине. «Не знаю, чего ты добиваешься», — сказала я, сложив руки на груди, «но добивайся этого подальше от меня, окей?» Сибрилла наклонила голову. Да, она умудрялась стоять на утоптанной земляной дорожке в своих идиотских шпильках и не проваливаться. Генератор невесомости проглотила, что ли? «Боюсь, так у нас с тобой ничего не получится». «Надеюсь на это», — я мило улыбнулась. «А теперь, если мы все прояснили, я пойду». «Не все». Прежде чем я успела отойти, Сибрилла шагнула ко мне удивительно пластично. «Видишь ли, Тони, здесь все знают себя как вспыльчивую и претенциозную особу, которая держится за имя своей сестры». Началось в заповеднике утро. «Но я так не думаю. Я думаю, что ты достаточно артистична, иначе ты вряд ли зацепила бы Джермана». «Это сейчас такой комплимент был?» «Поэтому я хочу, чтобы ты сразу себе уяснила. У нас с Джерманом идеально совпадают огни, причем настолько, что мы с ним станем парой в самом ближайшем будущем». «Если штепсель совпал с розеткой, их стыдливо прикрою статуэткой, потому что негоже детям на такое смотреть по утрам. Если штепсель совпал с розеткой, значит, скоро появятся детки, если пленку предохранительную не поставить парам-пам-пам». Я едва удержалась от того, чтобы процитировать этот пошлый стишок, который со времен средней школы, той, в которую я еще в старом районе ходила, прочно засел мне в память. В старом доме действительно еще были штепсели и розетки, не знаю, есть ли они сейчас, но с безопасными панелями я познакомилась, когда мы с Леоной только переехали на четвертый остров в новую квартиру. «Это очень любезно с твоей стороны», — сообщила я, — что ты делишься со мной такими интимными подробностями. Надеюсь, мне не придется выслушивать о том, в каких именно позах вы совпадаете. Я, конечно, уже перешагнул рубеж 16+, но порнуху не люблю». Но, наконец-то, лицо Сибриллы перестало напоминать заколдованную сказочную ротханессу, обожравшуюся маларнеллы, и отразило то, что в ней было — подмороженный сок лицы без подсластителя. «Тебе не кажется, что ты слишком много себе позволяешь?» — процедила она, раздувая ноздри. «Не-а, это я еще не начинала, можешь мне поверить. Поэтому, когда в следующий раз полезешь ко мне с откровениями, имей в виду, я скажу вслух все, что думаю, невзирая на лица. Даже если потом ты опять побежишь жаловаться Гроу и будешь строить из себя недобитую Виари. Все? Прояснила все, что хотела?» «Рид Карсон, ладе!» Режиссерский голос прозвучал, но очень не кстати. «Вы мне предлагаете снимать Ильерскую без Ильерской?» «Джерман, я вытащил ее из трейлера 15 минут назад». «Реально? Я 15 минут своей жизни убила на эту ледоконицу?» «И вы 15 минут шли 3 метра?» Я не оборачивалась из принципа. Хотя нет, не из принципа. Боялась, что не сдержусь, и этому дракону-самцу в полной боевой готовности выскажу все, что о нем думаю, прямо здесь, тоже невзирая на лица. Пара, чтоб его. Сначала он, значит, почти совпадал с Леоной, теперь очень хорошо совпадает с Сибрилой, да чтоб его ящерица в затянувшемся приступе перевозбуждения. В отличие от меня, Сибрилла направилась прямо к нему, и теперь ее голос уже звучал из-за моей спины. Я остановилась буквально на 5 минут, хотела наладить с Тони отношения. «Чего?» Вот теперь уже я не выдержала и повернулась к ним. Но она снова начала огрызаться. Не успела она закончить, как Гроу посмотрел на меня глаза в глаза, и этот драконов взгляд, чтобы его владельцу до конца жизни воздерживаться, обжег так, что каждая косточка в теле превратилась в раскаленный стержень, по которому побежал ток. «Ладе, я неясно выразился», — жестко произнес он. На съемочной площадке мы друг друга не цепляем. Вот лучше бы молчал, честное слово. Я приблизилась к ним, точнее, к нему. Сибрилла ума хватило, отскочила в сторону, в кои-то веки неграциозно, иначе я ее просто отпихнула бы в сторону. «Да ладно!» — спросила, глядя ему в глаза. «То есть цеплять — это только тебе позволено?» «Следи за своим языком, Ладе». «Это ты следи за своим», — хмыкнула я. «А то лезет во все труднодоступные места всех легкодоступных особ, которые мне потом сообщают об этом, очевидно, с целью наладить отношения». После этого, не считая театрального вздоха со стороны и шагов вальцгардов, явно определивших обстановку как накалившуюся, между нами повисла тишина. Сквозь заливающие темные глаза Гроу зеленый огонь отчетливо проступали вертикальные зрачки, черты лица обретали знакомую звериную хищность. «Извинись, Ладе», — произнес он. «Перед кем?» — уточнила я. «Сначала перед Ритхарсон». «Ага, сейчас. 10 раз». «Ну, если Ритхарсон для начала извинится передо мной». Я сложила руки на груди. «Потому что у меня серьезная моральная травма. Ее откровение по поводу совпадения ваших фитильков повергли меня в глубокий эстетический шок, потому что, признаться честно, мне откровенно начхать, что там у вас горит и в каких местах». Зрачки дернулись, располосовав радужку. «Штраф», — сказал Гроу, если можно так назвать рычание, в которое вплеталась человеческая речь. «В размере 10% от гонорара». Из-за низких интонаций буква «Р» располосовала сгустившееся напряжение, как если бы к нам сюда и правда спустился дракон. До меня дошло, что он сказал, только когда я выдрала себя из гипнотического поля зеленого огня, отвлекшись на вальцгарда. «Штраф, значит? Мне?» «Да подавись!» — сказала я и попыталась его обойти, но мне шлагбаумом планшета перекрыли дорогу. «Второй будет 20, Ладе. Учти это». Краешком планшета меня подвинули назад, чтобы не мешалось на пути, видимо. Драконьим взглядом тоже зацепило самым краешком, потому что основной предназначался точно не мне, и этого хватило, чтобы внутри полыхнул огонь. Я дернула планшет из режиссерских рук и шваркнула его о ближайшее дерево. Как раз над головой Сибриллы. Она едва успела пригнуться, закрывая голову руками. «Хрясь!» Режиссерская навороченная штуковина приказала долго жить, свалившись прямо к ногам резко побледневшей леденессы. «Выписывай второй!» Процедила, глядя Гроу в глаза, потом кивнула через плечо. «И это не забудь включить в счет. Крылья носа дракона хищно дрогнули, но я уже его обошла и, не оборачиваясь, направилась к реке. С таким настроем не сцену номер 17 играть, а драконов останавливать, но их тут поблизости не наблюдалось. Точнее, было целых 1,5, но ни с чистокровным, ни с половинчатым я больше не хотела иметь ничего общего, кроме сугубо деловых отношений. Правда, переключиться между деловым и неделовым оказалось достаточно сложно, особенно когда дракона-особь мужского пола меня обогнала, направляясь к помеченному кружочком месту съемок. Ладно, кружочков там не было, зато мне ткнули в искомое место с таким видом, что если я прямо сейчас не встану именно сюда, на меня дохнут огнем, и я сама превращусь в фитилек. Это я выполнила. Демонстративно, подчеркнуто вежливо, с такой непробиваемой физиономией, что мне могла позавидовать скала из Сааландарского ущелья. Стоя на этом самом месте и замечая всех, кого угодно, кроме вышеобозначенной особи, я себя уговаривала, что нужно просто включить режим «Ильерская» и станет проще. По крайней мере, не будет возникать такого чувства, что у меня сейчас и впрямь случится извержение, и камешками, на которые меня разнесет, прилетит всем окружающим. Даже до Рихта достанет. Хотя он сейчас задницу морозит в бодрящей речной водичке. Штраф мне за это недосовпадение. Да чтобы они в процессе к кровати примерзли, и это показали по всем каналам. Так и вижу заголовки. Знаменитого режиссера с трудом отодрали от его ледяной пары. «Ладе», — подал голос знаменитый режиссер. «Сейчас будет дубль. Напоминаю, что Ильерская идет купаться, а не дракона останавливать». «Да ты ж мой чешуйчатый! Какого набла ты озвучиваешь мои мысли?» «Я учту», — заметила я. «Надеюсь, на этот раз никакой дракон дубль не запорит». В его глазах снова вспыхнуло пламя, но я уже отвернулась. Вдохнула воздух, который показался мне просто ледяным, отбрасывая остатки реальности, крошащиеся вокруг меня на части. В конце концов, битый Теринг мне цена, если я не смогу справиться со своими чувствами и сыграть. Не смогу сейчас переключиться, дам им очередную возможность шлепнуть меня по ушам. Сибрилли, Гроу, Гелли. Даже Милора, уверявшая, что я не актриса, порадуется. Из высокой башни Ярлисов под домашним арестом или где там держат провинившихся иртханов до оглашения приговора. Нет уж, пусть у них все чешуйки слезут, но такого удовольствия я им не доставлю. Поэтому к моменту, когда прозвучало «приготовились», я уже была спокойна, как обожравшийся VR. Ровно настолько, чтобы с профессиональным безразличием встретить и проводить отзывающийся в груди огнем голос — «Полетели». «Танцующая для дракона, сцена 17, дубль 4». Артахарна удивительно привычно осталась за спиной, а я шагнула в огненные земли далеких времен, шла навстречу звенящей прохладе, чтобы разбавить зарождающийся под солнцем зной, расплетала волосы, чувствуя льющиеся под пальцами пряди, вышла на берег, ударившись взглядом о каменную спину застывшего в воде мужчины, замерла. Мгновение, пока я пыталась справиться с охватившими меня чувствами, оборвал он. «Ты всерьез считаешь, что я не чувствую тебя, девочка?» Резкий разворот и взгляд в упор, на вылет. Бегущий по венам огонь, питаемый его взором, который, кажется, способен испепелить не только мою одежду, но и всю меня. «Подойди». Вода показалась холодной. Невыносимо холодной, если не сказать ледяной. Возможно, из-за пламени, что бушевало внутри. «Ты так сладко пахнешь». Слова словно змеились по телу огненными лентами. Этот взгляд не просто обжигал, он клеймил, и я рванулась назад. «Нет». «Она выбрала меня, девочка. И ты знаешь, это не хуже меня». «Она не я». Выдохнула резко, яростно отражая его темный взгляд. «Я вашей не стану, и уж тем более вы никогда не станете для меня первым». Воздух из меня выбило за один удар, и на смену ему пришел огонь от прикосновения спиной к его раскаленной груди, от которой одежда не задымилась лишь потому, что мы стояли в воде. «Теперь...» Жесткий, сильный и злой голос разъяренного дракона. «Ты только моя девочка. Лучше тебе запомнить это сразу». Скольжение его ладони по коже вряд ли можно было назвать лаской. Никогда еще я не чувствовала так болезненно остро, яростно, жестко. Никогда еще так не отзывалась на этот собственнический властный призыв, рождающий внутри полубезумное желание покориться выжигающему мое тело огню. Огня становилось все больше, и вода только чудом не шла вокруг нас пузырями, вместо дыхания с губ срывалось раскаленное марево, а небо плыло перед глазами. Поэтому, когда с берега прозвучало «Стоп, снято!», я с трудом вернулась в реальность. Она, реальность эта, мельтешила перед глазами, в высоту неба вплетались разноцветные точки, а рука Рихта на моем бедре казалась просто ледяной, так же, как и вода. Я вдруг осознала, что меня начинает потряхивать. «Тони», — он развернул меня лицом к себе, — «ты вся горишь». «Мне это по сценарию положено». «Издеваешься?» «Да, и если ты меня сейчас не отпустишь, я отдавлю тебе ногу». Торчать в воде дольше положенного на съемки времени я не собиралась, поэтому шустро направилась на берег, оставив Рихта самого разбираться со своими заморочками. На берегу меня встретила ассистентка Геллы с пледом и кофе, но если в плед я с благодарностью завернулась, то кофе поперхнулась и закашлялась, он обжег и без того больное горло. Тяжелый режиссерский взгляд я проигнорировала, равно как и его желание вколотить меня им в землю по самую маковку. Не родился еще тот дракон, который может меня затоптать. Передохнули? До съемки 18-й. Выдвигаемся. 18-е? Это где Теорин танцевала на высоте? Рихт шагнул к нам. Джерман, утони температуру. Да чтоб его закололо шерстинками пледа. Меня окинули режиссерским взглядом. У тебя температура, Ладе? И как-то так слишком внимательно спросили, настолько, что мне захотелось полить Гроу кофе. Вот меньше всего мне сейчас сдались его взгляды. Можно подумать, ему не начхать. Конечно, отозвалась язвительно. Я же живая. Я задал тебе вопрос, Ладе. Нет у меня температуры. Я вернула стаканчик и плед ассистентке. Мы будем снимать или, может, сразу давление мне измерим и посчитаем кровяные тельца? У Гроу дернулась бровь. Выдвигаемся. Не глядя на Рихта, я вместе с операторами направилась к подъемной платформе, ее подогнали к скале, чтобы меня доставить наверх. Сквозь странный шум в ушах до меня дошло, что на платформу вместе со мной погрузился дракон-режиссер. Опираясь спиной о металлический блокиратор, не позволяющий свалиться отсюда даже с пьяну, хмыкнула. «Будешь операторов строить, чтобы снимали как положено?» В прошлый раз со мной наверху не было никого, только я и летающие камеры, которыми управляли с земли. «Буду смотреть вживую, все ли меня устроит», — хмыкнул Гроу. «Потому что кто-то разбил мой планшет, и с земли смотреть на то, что получается, я не могу. А теперь слушай внимательно. Все, что тебе нужно сделать, это стоять на краю и смотреть вперед. Секундное дело, но очень важное». Его слова звучали в голове эхом, но слушала я внимательно, потому что смотреть на краю и стоять вперед отчетливо отпечаталось у меня в сознании. Как назло, меня начало потряхивать то ли от ветра, который ознобом проходился по коже, то ли Рихт был прав, и у меня на самом деле подскочила температура. «Стоишь на краю, Ладе. Теорин собирается спускаться и смотрит на реку. Это будет кадр перед тем, как зритель увидит Дармархского ее глазами. Все поняла?» «Ага». Выслушав стандартные команды, приблизилась к краю, глядя на реку, как и положено. «Стоп, снято». «Ну и чудесно», — подумалось мне. А потом я с какой-то радостью опустила взгляд туда, где камень скалы стремительно уходил вниз, врезаясь острым краем в землю. Перед глазами сгустилась ночь, и я вслед за камнем рухнула прямо в эту темноту. В номере было темно и душно, как если бы в нем сломался кондиционер. Я ворочалась сбоку на бок, но потом все-таки поднялась и направилась к балконной двери, чтобы ее открыть и впустить свежего воздуха. Стоило мне потянуть ее в сторону, как перед глазами мелькнуло лицо Миллоры. «Вниз!» — скомандовала она. И я поняла, что руки меня не слушаются, ноги тоже больше не слушаются, а покорно несут к перилам, хотя все внутри сжимается от осознания того, что должно случиться. Я знала, что за дверьми стоят вальцгарды, но не могла произнести ни слова, не могла позвать на помощь, не могла открыть рта. «Отложенный приказ», — так, кажется, это называл Рейнар. Именно этот приказ сейчас толкал меня вперед, заставляя взбираться на балконное ограждение. Перед глазами мельтешили огни. Я уже знала, что сейчас произойдет, и тщетно пыталась остановиться. Тщетно, потому что искаженное яростью лицо Милоры снова возникало перед глазами, губы беззвучно шевелились. Вниз. Я шагнула и полетела в темноту, раскрывающуюся передо мной бездной. Только сейчас поняла, что приказ выполнен, и я снова могу управлять телом, поэтому закричала. Отчаянно, во всю силу легких, понимая, что на этот раз никто меня не спасет, и за падением неизбежно последует удар. «Тони!» Меня тряхнуло прямо в воздухе, в этой непроглядной тьме, перевернуло, швырнуло в сторону, и я забилась, пытаясь ухватиться хоть за что-то в стремительно ускользающей высоте. «Тони, дракона твоего, Ладе! Да проснись же!» Удар действительно последовал, только не такой, какого я ждала. Меня впечатало в стену, которая почему-то оказалась горячей и не такой жесткой, как должна быть, а потом еще раз тряхнула изо всех сил. Только после этого я поняла, что стена с какой-то радостью держит меня руками, а еще от нее подозрительно пахнет горчинкой кофе и сигаретами. Широко распахнула глаза и обнаружила, что Гроу прижимает меня к себе, вглядываясь в лицо, и что между нами только преграда из покрывала. «Какого набла?» — взвизгнула я, отпрянув назад. От неожиданности он меня отпустил, и я повалилась на подушке, как виорёнок после первого неудачного полета. Понемногу до меня доходило, что все это был сон, а вот что Гроу делает в моем номере, на моей, между прочим, постели, до меня никак дойти не могло. «Ты что здесь делаешь?» «Сижу», — сообщил он. Режиссер и правда сидел, подогнув под себя ногу, с таким видом, словно это не моя кровать, а его. Хотя, если присмотреться, действительно его. Это был драконорежиссерский номер, мой отличался от него только зеркальной обстановкой. То есть диван точно должен был стоять у другой стены, а кровать, наоборот, на его месте. «Что я здесь делаю?» — выпалила я, понимая, что в ток-шоу «Эсса. Оригинальный вопрос» мне путь заказан. «Лежишь». У него как-то подозрительно раздулись ноздри. «И не благодари». «За что?» «За что?» «За то, что ты чуть не кувыркнулась носом в камушке со скалы, Ладе», прорычал он, подавшись ко мне. «Ты в курсе, что тебе еле-еле сбили температуру в медпункте заповедника? В курсе, что такая температура может сделать с мозгами человека? Хотя, сдается мне, тебе это уже не страшно». От такого заявления я очешуела, если не сказать больше. «За своими мозгами следи, а то, сдается мне, их тебе отморозило», рыкнул я, выпрямляясь, совершенно забыв о том, что под одеялом ничего нет. Вернее, есть я, но на мне ничего нет. Гроу натурально залип. Точнее, его взгляд залип на моей груди на мгновение, но этого хватило, чтобы я снова вспыхнула. Похоже, с температурой в медпункте справились, нет до конца. «Что, сисек никогда не видел?» Поинтересовалась, подтягивая одеяло чуть ли не до подбородка и искренне желая дракону-режиссеру провалиться хотя бы сквозь кровать. Хотя сейчас это грозило скорее мне, потому что под его взглядом я продолжала полыхать и запросто могла прожечь голой пятой точкой дырку. «Голой пятой точкой дракона твоего за ногу». «Кто меня раздевал?» Поинтересовалась я, сжимая края покрывала так, что они вот-вот готовы были треснуть. «Тебе правду сказать или пощадить твое самолюбие?» — поинтересовался он. «Я тебя убью», — пообещала я. «Сейчас выберусь отсюда и убью». «Раздевал тебя я», — с наслаждением произнес этот драконогад. «Хотя, сдается мне, ты бы предпочла Паршарда». На этом моя толерантность к двуногим ящерицам дала сбой, и я с рычанием бросилась на него, намереваясь по меньшей мере влепить пощечину, а по большей доломать нос, чтобы не мог так ехидно ухмыляться. Гроу перехватил меня за запястье, глаза его снова полыхали, такой звериной хищной силой, которая отдавалась в каждой клеточке моего тела жалящими искрами. «Не любишь правду, Ладе?» — поинтересовался он. «Не люблю двойные стандарты», — рыкнула я, чувствуя, что покрывало снова ползет вниз. Только на этот раз между мной и Гроу остается всего одна тоненькая рубашка. «И в чем же, спрашивается, заключаются двойные стандарты?» «Я бы загнула пальцы, но не могу», — процедила ему в лицо. «Впрочем, могу перечислить так. Тебе можно совать меня носом в дерьмо, а когда я делаю то же самое, получаю штраф. Тебе можно шляться со своей мэстрель, ледяная задница, ферверна где угодно, а если я появлюсь на улице с Паршардом, получу штраф. Так вот знаешь, что я тебе скажу?» Я выразительно улыбнулась и показала ему средние пальцы с двух рук. Даром, что они до сих пор были в тисках его ладоней. «Все сказала». Зрачки Гроу располосовали радужки, и сила Иртхана обожгла от груди до самой пятой точки. Той, которая без ничего, ага. «Не-а. Можешь меня штрафовать, можешь увольнять, но с твоей парой дружбы у меня не получится». «Она мне не пара». «Что?» — переспросила я, потому что это был не совсем тот ответ, который я ждала. «Она мне не пара», — повторил Гроу, глядя мне в глаза. «Дико и глубоко». Меня жгло так, что дышать становилось нечем. Ни одна в мире температура с этим не сравнится, даже самая высокая. Но, похоже, это тоже влияет на мозги, потому что вместо того, чтобы рваться назад, я смотрела на его губы и вспоминала их вкус. «И огни у вас, значит, не совпадали?» — уточнила. «Или совпадали, но всего два раза?» Гроу плотно сжал губы, словно впервые в жизни пытался удержать то, что собирался сказать. Судя по тому, как вздулись вены на его шее, это что-то режиссера здорово перекорежило, и на миг мне даже стало стыдно, все-таки он действительно меня спас. Снова. В ту минуту, когда я об этом подумала, меня рывком впечатали себе в грудь, выбивая из нее воздух, а потом выжигая его остатки иссушающим жаром огненного жесткого поцелуя. Сухие губы врезались в мои, сминая их вместе с остатками здравого смысла. Костер в груди полыхнул, как под ветром. Я рванулась вперед, впитывая этот горький, обжигающий поцелуй всем существом, врываясь в его губы ответным с каким-то диким полурычанием, полувсхлипом, позволяя Гроу раскрыть мой рот бесстыдно и глубоко, отзываясь на бегущее по венам пламя, обжигающее ледяное, иглами впивающееся в кожу. Рождающий внутри странный, дикий, животный отклик, от которого тело звенело раскаленной струной. Наверное, струной я сейчас и была, протянутая от его пальцев, собравших мои волосы в горсть до кончиков пальцев ног. Приподнялась, скользнув обнаженной грудью по его рубашке, впиваясь ногтями в бугры мышц, сильнее вжалась в него, чтобы продлить это грубое прикосновение. Вдыхая сигаретный дым и горчинку кофе так интимно, что по телу прошла огненная дрожь. Дрожь, которая перетекла в него и снова ворвалась в меня хриплым рычанием. Губы обожгло яростным укусом. От короткой, но яркой вспышки потемнело перед глазами. Я впилась зубами в жесткие губы, пробуя их по-настоящему. В ответ меня протянули по себе разведенными бедрами по жесткой ткани брюк и между ног болезненно сладко дернуло. Горячо, остро. Так сильно, что в губы ему я вернула выдох рычания, а под моими пальцами затрещала ткань. Лишь на миг распахнула глаза, чтобы рухнуть в бушующую водную стихию в его глазах и наткнуться на странное голубоватое свечение. Под темным сатином рубашки льдом светился узор, из-за чего верх татуировки, дракон с надломленным цветком в пасти, казался подсвеченным неоном. Родовой узор. Покрывало давно сползло, и между нами не осталось преград, кроме той, что сейчас мерцала перед глазами. Там, где я касалась этого свечения, даже через ткань кожа горела. Не просто горела, она полыхала, как низ живота, отзывающаяся глубокой пульсацией. Тем сильнее оказался контраст, когда по губам скользнула колючая прохлада. Гроу отстранился слишком неожиданно, долгим выдохом отпуская наш поцелуй. Чуть подался назад, снова проводя между нами черту, и пламя в его глазах начало таять. Пламя, которого у меня никогда не будет. Я рванулась назад так же яростно, как мгновением раньше к нему, неловко закусив губу, когда скользнула чувствительной кожей по грубой ткани брюк, стараясь не смотреть на отчетливо выступающие под ними желания и не думать о том, что сейчас вытворяла. Подтянула покрывало к себе, намереваясь свалить отсюда как можно быстрее, но меня перехватили за локоть. Далеко собралась зажигалка. «К себе. В номер». Резко отняла руку. «Есть проблемы?» «Есть». Прежде чем я успела договорить, Гроу достал из кармана брюк упаковку и с характерным звуком надорвал пакетик. Прежде чем мои глаза выкатились из орбит, мне на шею уже налепили пластинку. «Комплекс от температуры и больного горла. Вчера удалось купировать воспалительный процесс, так что нужно просто соблюдать постельный режим». Слова «постельный режим» прозвучали особенно выразительно. «Сегодня мы заканчиваем до съемки». «Сегодня?» Я покосилась на балконную дверь, где солнце только-только собиралось взойти. «Да чтоб меня!» «Да, ты проспала почти сутки». Гроу оттолкнулся от кровати и, на удивление, легко, с таким желанием поднялся. После того, как свалилась с дикой температурой. Ну, почти свалилась. Заодно чуть не свалилась со скалы. Некоторые туристы не обременены большим умом и регулярно гуляют без кепок, хватая тепловые и солнечные удары на раз. Специально для них и для таких, как ты, в медпункте заповедника поставили охлаждающую капсулу, так что тебе здорово повезло. Повезло, что я упала в обморок рядом с Гроу, потому что иначе мне было бы до чешуи на охлаждающую капсулу. Если так подумать, мне в последнее время вообще несказанно везет. Не жизнь, а одно сплошное везение. Словом, сегодня мы заканчиваем до съемки и вечером возвращаемся в Зингсприт. А до этого ты лежишь здесь и отдыхаешь, без вопросов. Я моргнула. Выразительно так. Ничего, что я буду лежать в твоем номере? Не переживай, все уже 10 раз додумали, что мы здесь делали. Каждый в меру своей фантазии. Что мы делали в его номере? Что я делаю в его номере? Почти сутки. Я здесь ночевала. Ну, полный абзац. Взгляд метнулся к дивану, не тронутому ни телом, ни пледом. Я, знаешь ли, привык к комфортным условиям. Заметив его, ухмыльнулся этот драконогад. У тебя вообще совести нет? Я была голая. Я тоже. Так что все честно. Вот теперь во мне кончились слова, и это дало Гроу тактическое преимущество, читая возможность отправиться в душ, на ходу раздеваясь у меня на глазах, явив миру широкую спину, отмеченную рельефом мышц, крепкую задницу и мускулистые ноги. Пока я смотрела на эту задницу, в прямом и переносном смысле, в голове не было ни единой мысли. До той минуты, пока задница не повернулась, явив миру плоский подтянутый живот и все остальное в полной боевой готовности. Да, вопрос о совести снят. «Активируй смартфон». Он кивнул на коробку, которую вручил мне вчера. «Лежи и отдыхай, Ладе. Можешь еще обед заказать, но не больше». «Эй? Да ты мне вообще кто?» Выдохнула я, когда обрела дар речи. «Я тебе режиссер», — заметила эта драконья морда. «Еще вопросы?» «Всего один. Надеюсь, ты не сильно расстроишься, если моя охрана позвонит Леоне и доложит ей обстановку в меру своей фантазии». «Честно?» — Гроу приподнял бровь. «Мне без разницы. Когда мы с ней в последний раз общались по душам, она очень просила, чтобы я отказался от идеи снимать тебя в роли Ильерской. Сначала она, потом Халлоран в рекомендательно приказном порядке. Как видишь, ты все еще здесь». Наверное, температура и правда действует на мозги, потому что мне даже спорить с ним расхотелось. Хотя, возможно, дело было в пластинке, от которой меня слегка повело. Видимо, комплекс от горла и температуры тоже имел седативный эффект. «Надеюсь, в душе тебе будет хорошо», — фыркнула я. Гроу прищурился. «Поправишься?» — это больше напоминало рычание. «И мы вернемся к разговору, как сделать мне хорошо, зажигалка». Хотела посоветовать ему утопиться, но передумала. Мысли потекли как-то вяло, а голова стала совсем тяжелой. Я пристроила ее на подушке, завернулась в покрывало и закрыла глаза. Хайермарк, Ферверн. Столица Ферверна всегда казалась ему сложенной из кристаллов льда. Несмотря на яркое весеннее солнце, иглы небоскребов искрились холодом, хрупкие лучи ломались о стекла и конструкции из материала, способного выдержать натиск любого пламени. Лишь на миг, оторвавшись от монитора, он пробежал взглядом по верхушкам заснеженных гор, вырастающих над пустошами. Пламя, которое питало его, билось в груди, стремясь обрести выход, а под ним ворочалось глухое, тщательно погребенное под ледяными пластинами выдержки раздражение. Он привык просчитывать все, но все просчитать невозможно. Особенно, когда приходится доверять другим. Например, этой идиотке Ярлис, одержимой идеей восстановить справедливость и вернуть себе роль. Она была на месте, она видела ситуацию, но все равно не отказалась от воплощения задуманного. Подлокотник жалобно скрипнул под ладонью, грозя покрыться льдом и рассыпаться хрустящей крошкой. В отличие от строительных сплавов, мебельные не способны выдержать натиск таких температур. Дверь открылась, и секретарь, высокая светловолосая девица, недавно появившаяся у него исключительно благодаря высокому уровню интеллекта и не менее высокой груди, приблизилась настолько, что он мог ощутить запах ее духов. Сладковатый аромат смешался с крепкой горечью, ударил по обонянию, будоража еще сильнее. «Ваш кофе, мэстр». Девушка наклонилась, чтобы поставить поднос. Волосы ее были убраны в идеальную офисную прическу. Никаких тебе кокетливых завитков, которые обожала Лирта. Ни единой легкой прятки на шее, якобы выбившейся случайно. Лирта любила его провоцировать и обожала секс. Ее чувственность была запредельной, особенно на фоне сдержанных холодных фервернок. Уроженка Раграна, она приехала в Хайермарк в поисках лучшей доли и не прогадала. 2 года зарплата, которая в Рагране ей даже не снилась, должность помощницы старшего юрисконсульта в Ноддергер-Харм. Это была другой. Она метила выше, как минимум на место в отделе, об этом говорил пункт образования в ее резюме. И взгляд. Ледяной. Как взгляд большинства его соотечественниц. Тем не менее, когда на уровне глаз мелькнула ложбинка между грудей, ему стало без разницы. В общем-то, ему всегда было безразлично. Женщины — это всего лишь инструмент. Как и все остальные, впрочем. А с любым инструментом нужно уметь обращаться. Чтобы прослужил долго и чтобы использовать можно было максимально эффективно. Ему нужно было сбросить раздражение и излишки пламени, которые бурлили в крови. Она для этого подходила, как никто другой. «Иди сюда», — указал себе на колени. Девушка вскинула на него серые глаза, холодные, без единой искры огня. У Лирты огня было, как в породистой ларке, хотя к Картханам она не имела ни малейшего отношения. Но Лирта осталась в прошлом. Сейчас он изучал ту, что стояла перед ним. Откажется, начнет ломаться, назовет цену. Исходя из того, что ему доводилось видеть, он поставил бы на первое, но девочка оказалась умнее. Покорно подошла, покорно опустилась на колени и расстегнула ширинку. И рот, идеальный благодаря неброской помаде, тоже раскрыла покорно, вбирая его в себя. Сдерживаться он не стал, отпуская пламя на полную, так что родовой узор льдом потянуло по коже, а подушечки пальцев покрылись узорами. Они искрящимися пылинками оседали на светлых волосах, когда он вцепился в ее идеальную прическу, направляя девчонку так, как нужно ему. Рвущееся сквозь пальцы и поры пламя втекало в нее, заставляя содрогаться от льда, пронзавшего все тело огненными иглами. Девчонка плотно сжимала губы, и бешено бьющаяся на ее шее жилка заставила его отпустить себя. Когда она отпрянула, ее колотило. Сброс пламени для человека не проходит бесследно. В радужке вспыхивали искры льдисто-голубого пламени, оживляя эти бесцветные глаза. Пожалуй, она вся была бы бесцветной, если бы не макияж. Сейчас она поднялась, покачиваясь, явно не понимая, что с ней происходит. Что это было? Ледяное пламя. Коротко отозвался он, застегивая ширинку. Пламя? Но вы не сказали... Чего именно? Чуть подался вперед. Что тебе будет больше, чем хорошо? Больше, чем хорошо, да. То, что девочка кончила вместе с ним, было видно по ее зрачку, чуть расфокусированному, и потому, как острые соски упирались в блузку даже через белье. Пламя Иртханов для человека обладает одним интересным свойством — возбуждающим. Если бы не побочный эффект зависимости, все было бы идеально. Лирта, идиотка, сразу ничего не сказала, а когда призналась, было уже поздно. Ее повело настолько, что пришлось от нее избавиться. Такой глупости он больше не допустит. Привязка в современном мире — нонсенс, а лишнее внимание ему точно ни к чему. Пока. «Приводи себя в порядок», — произнес он, — «и возвращайся к работе». Раздражение отпустило, и он не собирался взращивать новое, отвечая на идиотские вопросы. В том, что девчонка никому ничего не расскажет, он не сомневался. Доставленное в рабочем кабинете удовольствие — не тот вариант, которым женщине стоит хвастаться. А даже если и расскажет, это будет просто бабский трёп. Все камеры в его кабинете работали только тогда, когда это было выгодно ему. Оборудование, вмонтированное в стены, позволяло обнаружить любое, даже самое высокотехнологичное записывающее устройство или попытку вынести из этого кабинета то, что не предназначено для остальных. В современном мире все войны информационные, и он подготовился к любому вторжению. Девчонку все еще трясло, когда она выходила из кабинета, но воздействие пламени спустя пару минут уже не отличить от высокой температуры. Кофе остыл, и он брезгливо отодвинул от себя чашку с блюдцем. Взглянул на входящее по защищенному соединению. «Я сделал все, как вы просили, когда закроете свою часть сделки». Уголки губ слегка дрогнули. Все-таки поразительные существа — люди. От них воняет страхом даже из арангары, но они умудряются диктовать условия. Пальцы легко скользнули по клавишам, набирая ответ. «Вызывайте службу спасения». И переключились на видео. Информационные системы — его вторая слабость после пламени. Возможности управлять миром с их помощью, по максимуму избегая посредников, он учился не год и не два. Так же, как убирать за собой любые следы. Камера, вмонтированная в дорогущие светильники в пентхаусе Маргента Гарринджера, показала искаженное судорогой лицо генерального менеджера Grand Pictures, точнее, бывшего генерального менеджера, потому что активированный последним сообщением инсульт оборвал его жизнь на 59-м году. Говорил же, вызывайте службу спасения. Он смахнул с чувствительного монитора картинку с камеры и взглянул на постер, который все остальные увидят лишь через несколько дней. Девчонка с развивающимися за спиной волосами, валом платья, которое костюмеры посчитали достойным эпохи Ильерской, смело шагала, танцуя, в огонь, полыхающий взгляд, как отражение пламени. «Стильная девочка. Девочка с огоньком». Ноздри чуть шевельнулись, когда он провел пальцами по ее лицу. На первом постере последнего фильма Джермана Гроу Тони Ладе зажигала всех одним только взглядом. Неудивительно, что этого полукровку от нее повело. Не знаю он сам, что в предках Тони Ладе Иртханы не отметились даже миллилитром крови, решил бы, что перед ним настоящая Иртханесса. Раздражение и впрямь ушло, словно его не бывало. Расчет оказался верным, и все свели к Халорану, пусть и дальше думают в этом направлении. Даже тупость Ярлис больше не отзывалась неприятной тяжестью в висках, когда он настраивал эту дуру на то, чтобы она столкнула девчонку с балкона, даже понятия не имел, чего может лишиться. Тони Ладе трогать нельзя. Она первая и, пожалуй, единственная слабость этого амбициозного недоноска Гроу. С таким инструментом обращаться нужно очень аккуратно, пока не придет время. «Мэстр Гранхарсон», — донесся из динамика голос секретаря, надо отдать ей должное, уже почти не дрожащей. «К вам Эстерт Дормган по предварительной записи». Откинувшись на широкую спинку кресла, он перехватил с монитора пылающий огнем вызывающий взгляд девчонки, движением пальцев отбросил постер в корзину и ответил: «Пропусти».